А сердце тук, тук. А сердце тук, тук. Что происходит? Все вокруг не так. Когда ты близко, я ускоряю шаг. Быть может, скоро сможешь ты понять. Встретить меня можно, невозможно узнать. Словно в первый раз я сгорю сейчас. А сердце тук-тук, словно в двери стук-стук. Что со мной вдруг, вдруг, я не пойму сама. Сердце тук-тук, словно в двери стук-стук. Все плывет вокруг, круг, заколдован для меня и тебя. Что происходит? Все наоборот. Меня уносит любимый водоворот. А ты боишься руку мне протянуть. Знаешь ты, что можем мы вдвоем утонуть. В океане чувств. Что со мной вдруг, вдруг, я не пойму сама. Сердце тук-тук, словно в двери стук-стук. Все плывет вокруг, круг, заколдован для меня и тебя. Тук-тук, словно в двери стук-стук. Что со мной вдруг, вдруг, я не пойму сама. Сердце тук-тук, словно в двери стук-стук. Все плывет вокруг, круг, заколдован для меня и тебя. А сердце тук, тук. А сердце тук, тук.